Глава вторая, в которой мы встречаем всех остальных обитателей Фазанчикова и одну очень опасную преступницу. Желтый домик старой белки Марьяты, куда устремились Даня и Саня, стоял в глубине яблоневого сада. Дорожка, ведущая к дому, была присыпана темно-серым гравием и уложена круглыми булыжниками по краям. Вдоль дорожки росли высокие лилии и тонкие ромашки. А ближе к дому, прямо на цветочных клумбах, гнездились роскошные кусты с ярко-оранжевыми цветами — будущие тыквы. Чуть дальше, в глубине сада, фазанчики увидели рядочки смородин и крыжовника, а у самого края участка росла очень старая слива, вся усыпанная желтыми плодами. Окна были распахнуты, и из дома пахло блинами на всю округу, а на крыльце дома важно восседала Ритва, что-то проверяя у каждого гостя на входе. Впрочем, обычный вход в дом приглянулся не всем гостям. В центре сада стоял огромный лось, вернее, его задняя половина. Передняя половина и, конечно, голова с огромными ветвистыми рогами была просунута через окно внутрь маленькой гостиной прямо на обеденный стол. «Не обращайте внимания на Гарри, дети!» Ворона с видом важного профессора расхаживала взад-вперед по перилам крылечка. «Его Марьята в дом не пускает из-за нестандартного размера и чересчур глубокого баритона. Давайте, заходите, не стесняйтесь, ведь сегодня день блинов». В гостиной стоял блинный чад. За столом, полулежа на кресле-качалке, громоздился уже знакомый фазанчиком Паси, перед которым высилась горка ароматных блинов. «Углеводы — это то, что нужно спортсмену ежедневно!» — назидательно бурчал мастиф, отправляя в пасть очередной блин. «Ты, Паси, такой же спортсмен, как я, английская королева!» Мрррр. На мягком диванчике, изящно свесив хвост, сидела грациозная черная кошка в длинном кружевном платье и в шляпке с черной вуалью. Кошка с нескрываемым интересом рассматривала прибывших детей. В руках она держала маленькое фарфоровое блюдце, на котором располагался всего один блинчик и крохотная капелька варенья. «Вот если б ты забег какой организовал или заплыв для всей остроботнии, ведь в нашем опустевшем Фазанчиково уже лет 10 как ничего не происходит. Ни марафонов, ни спектаклей, ни концертов, только блины Марьяты и остались. Кому блины, кому свежие блинчики? Один подгорел вот немножко. Бригитта, а ты все еще сидишь на диете?» Из кухни в гостиную ворвалась бодрая хозяйка дома, белка Марьята. В правой руке она ловко удерживала тяжеленное блюдо со свежеиспеченными блинами, а в левой — баночку сливового мармелада. Кошка Бригитта в ответ обиженно промурлыкала. «Мрррр, пуркуапа! Мы танцевальные, сохраняем отличную форму до глубокой старости. Я все еще влезаю в мою балетную пачку, в отличие от некоторых лосей, даже половина которых — это слишком много». Тем временем, пытаясь дотянуться до порции свежих блинов, лось Гарри рывком еще глубже протиснулся в окно и, задев ветвистым рогом занавеску, обрушил карниз на ничего не подозревавшего Паси. Марьята только всплеснула руками. Паси рассерженно фыркнул на Гарри, а Ритва возмущенно закаркала. Воспользовавшись суматохой, Саня схватила со стола блинчик себе и брату, но тут же вспомнила, что в гостях прежде всего полагается похвалить и поблагодарить хозяйку. Так всегда говорит мама. «На здоровье, дети! Берите еще!» Польщенная, Марьята шлепнула им еще по паре блинов на тарелке. «Вы, наверное, недавно к нам переехали. Давненько не видала таких воспитанных и таких голодных детей». Марьята продолжала весело болтать и одновременно переворачивать блины на сковородке. Гарри, наконец, выпутался из тюлевой занавески и попытался злополучным рогом открыть банку мармелада. «Гарри, тебе вредно есть столько сладкого. Ритва ловким движением клюва оторвала блестящую медную шишечку с упавшего карниза и также ловко переправила ее себе в карман курточки. «Может, споешь нам сегодня?» «Да я же вчера вам здесь пел!» — изрек Гарри и тут же замолчал под неодобрительным шиканьем Бригитты. «Ай, я совсем забыл. Конечно, вчера ведь не было блинов, а блины ведь сегодня. Ой!» Лось окончательно сконфузился и попятился из окна обратно в сад. «Ой, как хорошо, что ты сегодня решил спеть!» — улыбнулась Марьята. «Только пой, пожалуйста, в саду, а то в прошлый раз твое верхнее фа привело почти к полному разрушению моих часов и сотрясению мозга у Гуниллы». Словно в подтверждение этих слов из настенных часов высунулась кукушка Гунилла. Но, узрев Гарри, демонстративно достала из кармана ушные затычки и тут же спряталась обратно в часы. «Я же эти часы и починил потом!» Лось чуть не плакал от обиды. Продолжая пятиться в саду, он уперся задом в сливу и остановился. Сделав глубокий вдох, Гарри достал из кармана галстук-бабочку, нацепил его на шею и, наконец, взял первую ноту. В округе сразу стихли птицы, и даже ветерок, шумевший в яблоневом саду, послушно замер. Гарри пел на незнакомом языке, которого Саня и Даня никогда не слышали. Но это было так величественно и печально, что фазанчики напрочь забыли про обед. Паси тоже перестал поглощать блины и слушал чудесную арию с закрытыми глазами. А Бригитта ритмично покачивалась в такт мелодии на диванчике. Когда Гарри смолк, все, конечно, захлопали в ладоши, а Марьята незаметно смахнула слезу краем кружевного передника. Впрочем, ей было некогда. На столе стояла наполненная до краев жидким тестом миска, которую еще предстояло превратить в горку блинчиков. «Как все же хорошо мы сидим, прямо как раньше», промурлыкала Бригитта, растягиваясь на диване во всю длину. «Жаль, что сияний больше не видать. Аврора могла бы хоть изредка нас баловать, вот как Марьята блинами». «Ну, блины-то печь нетрудно. Вот вы попробуйте взять это верхнее фа». В окне снова появился Гарри и потянулся за очередным блином. «Да если б не я, вообще б не было никаких блинов. Все приходится самой координировать, за всем следить. Никакого порядка». Ритва закатила глаза и придвинула ногой блюдо с блинами к себе поближе. «Да как же вам не стыдно?» Саня чуть не задохнулась от возмущения, слушая все эти причитания. «Вы вчера ели здесь блины, и Гарри пел, ведь так? Поглядите на Марьяту, она же еле на ногах держится от усталости. А вам лишь бы сидеть да рассуждать. Вы каждый день ее обманываете. А Марьята же просто не помнит ничего. А вы просто напролом хотите поесть блинов». Саня хлопала крыльями прямо по столу, попадая то по Гарри, то по мармеладу. «Думаешь, она хотела сказать «натощак»?» Пася повернулся к Бригитте в недоумении. «Думаю, она имела в виду «на халяву», — прошептала Ритва. В гостиной наступила полная тишина. Стараясь не смотреть друг на друга и в особенности на Марьяту, пристыженные гости медленно пробирались к выходу. Ритва укоризненно посмотрела на Саню и, хлопнув крыльями, вылетела в окно. Паси, Бригитта и Гарри неуклюже попрощались с ничего не понимавшей Марьятой и побрели из сада прочь. «Блинчиков с собой хоть возьмите», бормотала расстроенная Марьята вслед разоблаченным гостям. «Невкусные, что ли, сегодня получились? Вон сколько их у меня осталось. Может, хоть с собой завернуть?» — обратилась она к фазанчикам. Но те, не слушая ее, уже выскочили из калитки и со всех ног бежали домой. Даня глотал слезы прямо на ходу, стараясь поспеть за возмущенной сестрой, которая галопом неслась подальше от дома Марьяты. Детям было ясно одно. Такой вкусный и чудесный первый блинный день в Фазанчиково целиком по их вине был безнадежно испорчен. Марьята посмотрела вслед убегающим фазанчикам и снова смахнула лапой набежавшую слезу. «Такие воспитанные, добрые, чудесные дети!» — пробормотала она, поправляя фартук. «В нашем абсолютно нечудесном селе!» Белка направилась в дом, но вдруг остановилась, привлеченная странным шорохом из-под крыльца. Перегнувшись через перила, она заглянула под лесенку. Пусто. Присмотревшись, Марьята заметила клочок белой шерсти на ворохе прошлогодней листвы. «Это кто же это у нас такой белый по селу шастает? Совершенно непрактичный цвет для наших обитателей летом, прямо скажем. Пойду-ка полистаю энциклопедию дядюшки Калерва. Может, у нас в Фазанчиково полярные медведи завелись?» Озадаченная хозяйка зашла в дом и с шумом захлопнула дверь. «Пчхи!» Раздалось из-под крыльца, и на ворох листвы плюхнулся пушистый ком. Через несколько секунд, слегка пошатываясь и невнятно ругаясь, из кучи листьев и пыли на дорожку вылезла кирпично-рыжая лиса с зелеными глазами и совершенно белым хвостом. Потянув носом в воздух, она прищурилась и по-пластунски поползла по дорожке, след в след по пути убежавших фазанчиков. Внезапно остановившись у придорожной канавки, лиса встрепенулась, махнула пушистым хвостом и издала торжествующий крик, подняв с земли ярко-оранжевое перо, выпавшее из хохолка убегавшего Дани. Облизнувшись, лиса Аврора сняла со спины спортивный рюкзак, открыла боковой карман и аккуратно положила туда находку. В последний раз, оглядевшись по сторонам, опасная преступница закинула рюкзак на спину и бодрой рысью помчалась к горе Култавуори.